Повесив трубку, Грегори подошел к окну. Светало. Он знал, что уже не заснет. Он широко распахнул дверь на террасу и, стоя в потоке пронизывающего влажного воздуха, который шевелил занавеску, всматривался в бесцветное небо наступавшего дня.